Глава 10. На следующий день около 11 мне позвонил Коробков. Беседу он начал с вопроса: «Ты одна?» «В доме находится Анна Григорьевна», — пояснила я. «Остальных нет. Меня она отправила отдохнуть, собирается через час куда-то смотаться. Сейчас я в саду. Погода — блеск». «Отлично. Посылаю тебе распечатку записи разговора Льва с Геннадием Бурбонским». «Значит, Орлов все-таки с кем-то связался», — обрадовалась я. «А ты мне не верил». «Ты оказалась права», — признал Димон. «Вот только Лев не сразу кинулся к трубке. Он созвонился с Бурбонским позднее. Я нашел кое-какую информацию по Орлову и по его собеседнику. Но ты сначала изучи беседу. Она в почте, я только что скинул. Потом свяжись со мной». Я поспешила в маленький домик, открыла ноутбук и стала читать диалог. «Гена, это я. Привет. За что?» «Не понял. Какого ты взял банку?» «Не понял». «О-о-о! Сам О, объясни толком. Банка — райский сад детства, ты ее спер. Я? С ума сошел? Больше некому. Слышь, Геннадий, я тебя взял на работу из жалости. Да пошел ты, идиот! Ничего не понимаю. Позвонил, наорал. Хочешь, чтобы я к тебе приехал и по морде надавал? Лева, перестань, объясни по-человечески». «У меня в подсобке стояла жестянка, пустая, из старой коллекции. Такие уже давно не выпускают. Я хранил ее из-за ностальгических воспоминаний. Она из первой партии чая, которым мой отец торговать начал. На самой верхней полке ее держал, далеко задвинутой. Сегодня пришла баба. Ей подарили эту самую коробку. Полную, райский сад детства. И что? Ты не понял?» «Повторяю, ей подарили мою банку, ту, что я держал как память. Чайный лист перемешали с дерьмом, добавили туда ароматизаторов и всучили бабе. А банка моя, древняя, пропала. Нет ее в запаснике». «При чем тут я?» «Больше некому это учудить. В кладовку посторонний не мог войти, а ты туда постоянно шастал. Ты сам велел мне порядок там навести». «Что ты туда подсыпал? Куда?» «В чай». «Кто, я?» «Нет, я». «Ты? При чем тут я тогда?» «Ясно. Геннадий, это случайно не связано с твоей бредовой идеей насчет искоренения рода Шляхтиных Энгельманов? Решил осуществить в жизни сюжетец своего романа про Клотильду? Они убийцы, мерзавцы. Геннадий, что? Хочешь остаться без зарплаты и моей помощи?» «Ну, нет». «Раз «ну нет», то немедленно рассказывай. Что? Все?» «Не понял, Геннадий. Многие знают про твою ненависть к Шляхтиной Энгельман. Начиная с тех, кто у тебя в соцсетях, и заканчивая теми, кому ты рукопись про Клотильду отправил. Уроды! В издательстве одни молчать. Баба отравилась ароматизаторами или тем, что ты в коробку запихнул. Твоим наполнителем. Из-за тебя я материться стал». «Чего? Молчать!» Тетка-репетитор сказала, что подумала, госпожа Шляхтина Энгельман Красавина не бедная, и решила, будто ей подарили нечто эксклюзивное. Все у меня в голове сложилось. «Не дурак, Лев Владимирович, не дурак. У старухи есть внучка, школьница. Эта учительница к ней ходит. Ты всучил банку с непотребством своим врагам. А они не стали пить дерьмо, подарили преподавательнице. У той открылась аллергия, она приперлась ко мне. И круг замкнулся. Получи, Лев Владимирович, скандал». «Ничего не понимаю». «Лучше помолчи». «Ты с ума сошел, раз такое говоришь? Кто отравился? Чем? Где?» «Ты генетический мусор. Более не видеть, не слышать тебя не желаю. Исчезни из моей жизни навсегда. Ищи другое место работы. Псих, вор, Лева, пошел на...» Конец записи. Я схватила телефон и набрала номер Коробкова. «Что ты узнал про Орлова?» «У него высшее медицинское образование. Работал в больнице, потом уволился», — зачистил Димон. «Официально не женат, что, конечно, не исключает любовных связей или длительных гражданских отношений. Сеть чайных магазинов создал его отец, Владимир Львович Орлов, доктор наук, сотрудник НИИ, которого давно нет. В 1992 году он открыл магазин «Дворец чая». СССР развалился, к власти пришел Ельцин, денег людям науки не платили, вот профессор и решил заняться бизнесом. Сначала он торговал обычным чаем. Видела в торговых центрах закутки, в которых втюхивают лохам элитный товар. Я рассмеялась. «Да уж, лучшие сорта Индии, Цейлона и всех островов. Во-во!» — обрадовался Коробков. Владимир занимался тем же самым. Потом создал фирму «Райский сад». Сейчас это большое успешное предприятие. Лев закупает разные сорта чая за границей, раскладывает в свои банки, дает им название, например, «Райский сад любви». Товар продается в магазинчиках по всей России. Их много, цена немаленькая. Чаек приличного качества, в красивой коробочке. Несмотря на привлекательность тары, «Райский сад» в Москве не пользуется большой популярностью. В столице пик интереса к «Райскому саду» пришелся на середину 90-х. И понятно почему. В стране почти никаких продуктов не было. В Москве простого грузинского чая нельзя было сыскать днем с огнем. А тут роскошная банка, вид импортный, шикарный подарок, и самим пить приятно. Нынче же в столице есть одна фирменная лавка, та, где ты видела Леву. Орлов раз в неделю читает лекции в институте. Тогда бутик закрыт. Основная доля продаж приходится на крохотные провинциальные городки. Лев Владимирович имеет солидный доход, он богатый человек. У меня к Орлову пока вопросов нет. Посмотрим на его собеседника, Геннадия Фомина, и... «Ты вначале называл другую фамилию», — перебила я. «Бурбонский?» «Да». «Ты мне не дала договорить, я только начал. Хотел рассказать, что в метрике он Фомин. Его мать Ксения Федоровна Бурбонская была замужем. Ничего странного в том, что сын получил фамилию отца, нет, но паспорт юноша получил как Бурбонский. Его мать тогда уже развелась с его отцом. Геннадий сразу после школы поступил в Институт кино и режиссуры. Это частный вуз, который некоторое время находился на пике популярности, но быстро съехал вниз. Учеба там занимала 3 года, оплату владельцы требовали запредельно высокую, лавочка просуществовала недолго и закрылась. Однако Бурбонский успел получить диплом и вроде как стал актером. Его фото есть в базе Мосфильма, но интересных приглашений от режиссеров парень так и не дождался. Одно время его снимали в эпизодах, потом перестали. «Таланта мало, а гонора через край. Требует оплату за день больше, чем у остальных, со всеми скандалит. Ну и зачем эдакое счастье кому-то нужно? Ладно бы звезда Голливуда. А то звать лицедея никак, никто его не знает». Чем Бурбонский занимается сейчас, сведений нет. Вероятно, живет за счет матери Ксении Федоровны. Госпожа Фомина после развода вернула себе фамилию Бурбонская, работает главным врачом частной клиники «Орто», по специальности она психиатр. Доктор наук, успешный автор научно-популярных книг, «Воспитание себя любимого», «Алфавит птицы счастья», ну и так далее. Я не специалист, но, на мой взгляд, ее книги скорее относятся к научно-популярной психологии, чем к психиатрии. Томики Ксении расхватывают, как бесплатные конфеты. Думаю, издательство «Элефант», которое выпускает ее книги, просто счастливо заполучить такого автора. Еще госпожа Бурбонская преподает в университете здорового образа жизни. Понятное дело, он платный. Дама может себе позволить содержать сына нахлебника. Вот только думаю, что чадо ей давно поперек горла встало. Небось, мамаша Гену уже ненавидит. «Почему ты так решил?» — удивилась я.